Глава 9. «Вот так головоломка», — думал Азаревич, лежа в полудреме на своей койке после того, как застолье завершилось и офицеры разбрелись спать. За окном было темно и тихо, и только где-то далеко в полях почему-то временами принимались галдеть галки. «Теперь думай, что может заставить этих молодых, талантливых и привлекательных девиц, которым рукоплещет весь город, взять да и согласиться на самоубийство? Чем их берет этот зверь? Какие мысли он им внушает, если они так легко по его приказу расстаются с жизнью?» Мысли после выпитого мешались. Азаревич ворочался сбоку на бок, но сон не шел. Оставалось лежать и лихорадочно размышлять. Времени оставалось совсем мало. Его в подобных сложных делах, конечно, мало всегда. Отец Азаревича, Александр Прокофьевич, очень гордился, когда мог быстро распутать непростой случай. Его мало устраивала роль помещика с обширными угодьями под далеким теперь Симбирском. Ему всегда хотелось душу и разум применить для настоящего дела. После гибели жены оно заменило ему и службу, и охоту. Беглые каторжники, особо опасные бомбисты, революционеры, контрабандисты — все становилось его делом и его долгом, который он с доблестью отдавал государству. Соседи чурались его, крестьяне побаивались, а сын Петруша немного снисходительно относился к увлечению отца, никогда, впрочем, никоим образом того не выказывая. А потом возмужавший Петр Александрович был зачислен в полк. Дальше вспоминать не хотелось. Скука и мерзость. Уже через 6 месяцев он готов был выйти от своей участи. Мерзость, бесполезность, муштра. Вытерпев еще 3 года, молодой Азаревич взял в полку годовой отпуск и приехал к отцу. Сначала он нанес визиты соседям, покрасовался перед местными девицами в военном мундире, потом даже попытался разобраться в сельском хозяйстве, выписав себе несколько журналов и рекомендованных иностранных альманахов по садоводству и земледелию. Ничего путного из этих затей не вышло. Соседи были бестолковее полковых фельдфебелей, девицы жеманные и глупы, а земля куда менее плодородна, нежели сулили ее сделать авторы европейских альманахов. И лишь старый отец, бывалый охотник за головами, проводил все время за газетами с полицейской хроникой и делился с сыном воспоминаниями. Именно тогда Петр Александрович и узнал, что мать его не погибла в повозке, которую внезапно понесшая лошадь сбросила во враг, а была убита в лесу беглым каторжником. Это открытие принесло перемены в характер юного Азаревича. Скоро отец с затаённой гордостью познакомил сына с главным полицмейстером города Симбирска, и эта встреча вовсе не показалась молодому человеку глупой, банальной и скучной. Петр Александрович неделю ходил сам не свой, а затем стал подробно обо всем расспрашивать отца. Внутренний Рубикон был перейден. Он подал в отставку и сделался обыкновенным симбирским помещиком. Вот только дружбу теперь он начал водить с первыми полицейскими чинами города. Первым его делом был поиск вора, обнесшего богатую ювелирную лавку. Несложный случай. Когда заезжий поляк исчез с мешком золотых украшений, предварительно подпоив хозяина лавки, именно Азаревич доставил вора в околоток. Он просидел 2 ночи в засаде, но в конце концов оказался прав. Поляк вышел именно к той переправе, где и ждал его Азаревич. То была вовсе не случайность, то был трезвый расчет, и деньги за поимку преступника, известного, как оказалось, ловкача по этой части, были жалованием за хорошо сделанную работу, за ясный разум, наблюдательность и заметные аналитические способности. А потом были Петербург, Москва, Киев, Варшава. Что же об актрисах? Нет, ни разу в жизни их не увидев, совершенно невозможно предугадать их мысли. Пустое это. Надо пока подойти с другой стороны. Кто из этих 4 вновь прибывших в полк офицеров может провернуть весь этот спектакль? Первый, кто приходит на ум, — это Келлер. Характер у него тяжелый, жестокий и необузданный. Да, это бросается в глаза. Даже здешнему бедному псу постоянно достается. Азаревич сразу же разузнал. Келлер — выходец из бедной немецкой семьи, седьмой ребенок в семействе. Он выбрал военную стезю, поднялся по службе с самых нижних чинов и все отчаянной храбростью и личными заслугами. Несколько лет назад он участвовал в ряде не слишком афишируемых в прессе болгаро-турецких стычек на стороне болгар, а затем возглавлял русский отряд в бою против афганцев на Кушке. Бой на Кушке. Ташкепринское сражение. Сражение между отрядом русской императорской армии под командованием генерала А.В. Комарова и афганскими силами 18-30 по старому стилю марта 1885 года. Усиление Пенжде на реке Кушка, территория современного Туркменистана. Стал одним из эпизодов российско-британского противоборства за гегемонию в Средней Азии. Дослужился Келлер до штабс-ротмистра, но после некоего неприятного происшествия в полку, не то растраты, не то дуэли, его понизили в чине до поручика и отправили сюда. В Благовещенск немец прибыл первым пару недель назад. Азаревич задумался. Как же тут подступиться? Действовать с ним нужно особенно аккуратно. Неизвестно, где и как проявятся следы этих его афганских боевых будней. Да еще и не ясно. Келлер спит сейчас на соседней койке. Или тот самый изверг, что скрывается за его личиной. Хорошо, оставим Келлера. Азаревич прислушался к раскатистому храпу, доносившемуся из дальнего угла. Федоров. Этот тоже странный. Штабс-ротмистр, желая угодить Мышецкому, конечно же, рассказал Азаревичу все сплетни, которые долетели сюда задолго до приезда самого Федорова. С ним вышел особенный пассаж. Во время службы в некоем городе Н он так втерся в доверие к начальству и к городскому голове, что тот заказал увлеченному живописью поручику роспись стен нового собора. В полку смотрели на такое сквозь пальцы. Слово городского головы часто в небольших городках всеми воспринимается с большим почтением. Вот только когда собор вознамерились освещать, а ради этого события приехал архиепископ и вообще собрался весь цвет городского дворянства, росписи предстали перед публикой и пошли по городу пересуды, что, дескать, лик Богоматери чрезвычайно напоминает молодую жену городского головы. А поскольку о художнике и раньше ходили не самые благоприятные истории, то эти фрески стали лишь подтверждением грязнейших слухов. Федорова тут же перевели из города. Правда, ему удалось выхлопотать отпуск для поправления здоровья. Он ведь сам был из уважаемой дворянской семьи, что помогло ему смягчить последствия этой выходки для собственной персоны. И на полтора года он исчез из вида, якобы поправляя здоровье на водах в Италии. И вот теперь он вернулся и объявился в Благовещенске. Эстет. В нем не чувствуется той же стойкости, что исходит от Келлера, но ведь и разыскиваемый нами призрак явно обожает не стрельбу и драки, а актрисы музыку Чайковского. Утонченные натуры, черт вас дери! Азаревич перевернулся на другой бок. Голова раскалывается. Так, кто следующий? Шипов. Шумлив, глуп и банален. Пусть, наверное, и осознает это. Хотя вряд ли. Слишком самоуверен. Но тоже театрал. При первом удобном случае сразу же летит знакомиться с актрисами. Ордена у него, видите ли. Глаза Азаревича слипались, а ответа мозг так и не находил. Нет, и Шипова нельзя сбрасывать со счетов. Да и кто он на самом деле, все так же неясно. Таким бравым воякой, простаком и выпивохой притвориться не так уж сложно. Азаревич хорошо это знал, ему самому не раз приходилось надевать подобную маску. Обычный, простой человек. Слишком обычный и слишком простой. Он вполне, возможно, способен на что угодно. При том, что штабс-ротмистр не смог поделиться сведениями с предыдущего места службы Шипова, ссылаясь на то, что бумаги в канцелярию запаздывали, а может, и вовсе потерялись. В армии такие случаи нередки. Никого этим не удивить. Полутов. Внезапно в сумраке Азаревич увидел его лицо, бледное, словно присыпанное мукой, как в ночном кошмаре. Где-то за стеной опять всколыхнулась стая галок, огласив окрестности жалобными криками. От неожиданности Азаревич вздрогнул. «Вы еще не спите, Петр Александрович?» — прошептал юноша. «Я вот тоже. Слышу, ворочаетесь. Дай, думаю, спрошу, вы не сможете несколько билетов на завтрашний концерт предложить кому-нибудь? Очень уж меня просили». Воролов снова растянулся на койке. «Нет, Матвей Васильевич, увольте. Я для такого дела здесь еще никого не знаю», — ответил он, чувствуя, как снова погружается в дремоту. «Жаль», — вздохнул молодой человек. «Очень жаль. Я полагал, что вы со штабс-ротмистром дружбу водите. Предложили бы начальству, а?» «Христос с вами, Мотя. Поручики со штабс-ротмистрами дружбу не водят». Полутов исчез так же внезапно, как и появился. Азаревич уже устал бороться со сном и безуспешно попытался разлепить глаза. В его уже засыпающем мозгу вертелась последняя мысль. «Полутов с этими его нехерувимскими глазами, или как их там Федоров называл?»